«Маркела Глаголева я не знаю», — сказал Тамбиев. Грошев молчал, прихлебывая чай. По всему этот чай был сейчас не таким огненным. «Я был в этом доме в начале войны, правда, не у Александра, а у Маркела Романовича, и поймал себя на мысли, что вижу войну в новом свете». Грошев допил чай, осторожно прикрыл эмалированную кружку, отставил. «Того, что может вам сказать Маркел Глаголев, никто вам не скажет. Нет, не только военный аспект событий, при этом стратегический, но и дипломатический тоже масштабный. Глаголевы — это академии». «Вы сказали, академия?» — изумился Тамбиев. «Это каким же образом?» «Не порывайте связи с этой семьей и поймете. Кстати, я оставляю за собой право попросить вас об одолжении. У наркомедела будет просьба Глаголевым». Наверное, смысл того, что сказал Грошев, должен был открыться не сразу. Тамбиев запасся терпением. Что-то чудилось Тамбиеву в семье Глаголевых благородно значительное. Что-то сулило ему эта семья такое, что открывало новое в большом мире Москвы. Был ли это Маркел Романович, Александр Романович или Софа? Каждый из них нес Тамбиеву нечто такое, что способно было и встревожить, и увлечь. В том кругу, который знал до сих пор Тамбиев, таких не было, хотя самостоятельная жизнь у него началась не сегодня, и людей он видел. Тамбиев заметил, ему были интересны люди, на познание которых требовалось время. Перспектива, что ты не перестанешь открывать в этих людях все новое, как бы долго ты не знал их, и была той силой, которая влекла теперь Николая Марковича в дом Глаголевых. И еще, суть этих людей представлялась Тамбиеву доброй, а это, как он понимал, было немалым. Дом Глаголевых, этот флигелек, стоял у Никитских ворот в глубине двора, необширного, мощенного плоским камнем, с озерцами влажной земли, посреди которых в разных местах двора росли старые липы. Флигель был двухэтажным, сложенным из белого кирпича с удлиненными окнами и дверями, как, впрочем, и крышей, тоже удлиненной, островерхой, крытой черепицей. Чем-то флигелек напоминал голландские домики, что строили русские бари в конце прошлого века на отшибе от барских хором и селили там иностранных учителей, агрономов, ветеринарных врачей. Впрочем, и внутреннее устройство флигелька тоже было не русским, и Тамбиев это обнаружил при первом посещении. В доме было два этажа, соединенных металлической винтовой лестницей. При этом один этаж точно повторял второй. Кабинет с деревянными панелями, гостиная с камином, просторная кухня с кафельными стенами, такой лилейной белизны, точно то была не кухня, а перевязочная. У Тамбиева из головы не шел разговор с Грошевым о Глаголевых. Младший Глаголев был уже на Волховском. Анна Карповна последовала за ним. Казалось, все пути в дом у Никитских отрезаны. Но раздался звонок, более чем неожиданный. Софа. Ну, конечно, всему виной новая Ганза. Тамбиев пошел. Был бы младший Глаголев с Анной Карповной дома, Тамбиев, пожалуй, не ощутил того, что ощутил теперь. Вот этот дом, в котором ни души, большой дом. Пожалуй, в пустом люди чувствуют себя ближе друг к другу. Наверное, тишина такого дома так грозна, что человек должен искать защиту в другом. А может, дело не в этом? Может, все в сознании, что между ними нет третьего? Как в ночи, как в открытом поле, как в дороге, когда есть, разумеется, третьи, и их много, но они все чужие и не нарушают этой грозной тишины. «Вы когда-нибудь видели портрет Калинкура, писанный маслом?» — спросила она. «Бонапартова посла в России?» «Да. Показать? Конечно. Пойдемте». Они пошли к железной лестнице. Софа была на 3 ступеньки впереди, а поэтому над ним, высоко над ним. Она точно заманила его на эту железную лестницу, чтобы взглянуть на него вот так, сверху вниз. А может быть, ему это померещилось, и виной всему та же грозная тишина. Они поднялись и проникли в кабинет старшего Глаголева. Пахло табаком, в полутьме светились никелированные детали Ундервуда, он стоял посреди стола с начатой страничкой в каретке. Настольная лампа на тонкой и высокой деревянной ножке была поставлена так высоко, чтобы света хватило и для машинки, и для лежащих рядом книг. Книги лежали по всему столу. Тамбеев взял первую. Томик Клаузевица, его «Максимы». Поднял глаза. Фотография.